Он открыл калитку, откатил в сторону самый большой чурбан, вмял его в снег, потом поставил другой чурбан на него и хлестко, как умел, рубанул промерзшую древесину. Чурбан со стоном распался. Эти половинки уже раскололись легче. И пошло-поехало. Разогрелся, снял полушубок, и через полчаса порядочная горка наколотых дров поднялась справа от него. Работая, Сергей нет-нет, да и посматривал на окна. Внутри светилась лампочка, из трубы шел дым. Значит, кто-то хозяйничает в тепле. Ладно, его дело колоть, а там видно будет. Он увлекся и уже позабыл, что надо смотреть на окна дома. Скрипнула дверь, но он не услышал. Когда отвлекся, чтобы подкатить очередной чурбан, увидел женщину в белом полушубке и в накинутом пуховом платке. Держась одной рукой за дверь, она наблюдала за дровоколом и выжидательно молчала. «Здравствуйте», — сказал Сергей с извинительной улыбкой на лице. «Может, я не кстати? У вас есть кому?» И кивнул на горку колотых дров. «Есть, есть», — настороженно ответила хозяйка. «Ты откуда взялся? И почему без стука, без спроса?» Она все еще держалась за полуоткрытую дверь. Видать, опасалась. «А мы лесорубы. Вон там работаем, на другой стороне. Я на реку ходил крючки ставить и увидел, как вам дрова свалили. Мерзнуть у лунок скучно, вот и решил помочь вам, а самому погреться». «Спасибо. Но это как-то... Надо было постучаться, объяснить, договориться, наконец. Ты заключенный?» «Да, мы в лесу бригада работаем, без конвоя». «Тебе платить надо?» «Можно и не платить. Сам напросился, сам и уйду». И набросил полушубок на плечи. «Зачем же уходить? Я не прогоняю. Мне все-таки надо знать, кто ты и за что тебя. Не грабил, не воровал, не мошенничал. А, понятно. Но врагов народа тем более без конвоя не пускают. Мне муж говорил». Сергей обиделся. Торопясь, влез в рукава, запахнулся и топор за спину. «Уходишь? Вон сколько успел наколоть. Видать, ты мастер». «Не могу же я! Подожди, сейчас!» И закрыла за собой дверь. Взвизгнула задвижка. Заперлась. «Что знают командирские жены о лагерях? Небось, мужья наговорили, что за проволокой сплошь убийцы, шпионы, бандиты и воры, что надо быть начеку и ни в коем случае не общаться». Сергей уже затворил за собой калитку. От невысказанной обиды, а не от рабочей усталости, у него загорелись щеки. В это время дверь открылась, и хозяйка, чем-то завернутым в газеты, удивленно произнесла, мягко растягивая слова: «А ты обидчивый, уходишь, даже не закончив работы. Ладно, возьми вот это, много наколол. Говорят, вас плохо кормят. Что вы, рыба жареная, котлеты мясные, гречка, компоты. Оставь свой юмор, бери, и спасибо за подмогу. Мужу постоянно некогда, а мне самой не под силу. Когда будет время, можешь приходить». «Только в выходные не являйся, я и соседке своей скажу. Ты сам-то из каких краев будешь? Рязанский я. Из самой Рязани? Нет, из городка. Знаю твой городок, проезжала прошлым летом. Мы с Кораблино, а ездили в Чучково к родителям мужа. Вот какой тесный мир, смотри, где повстречались. Она говорила и уже безбоязненно шла к калитке, держа на руках сверток, передала и внимательно смотрела Сергея. «Господи, да ты совсем юный! Сколько же тебе?» 3 года. «Нет, я про возраст. 22-й. А за что попал? За разговоры?» «Понятно. Теперь ты не будешь такой разговорчивый, верно?» «Буду. Я ничего плохого и тогда не сказал». Она не ответила. На глазах у нее блеснули слезы. Повернулась и пошла к дому. Уже с крыльца сказала: «Приходи еще, вон у нас сколько дров». По лицу Сергей определил возраст женщины. Ей было лет по 30. Он еще стоял, держал тяжелый сверток в руках и чего-то медлил. Недалеко залаяла собака. Тогда он встал на лыжи и по своему следу решительным шагом заскользил к распадку с черным лесом на заднем плане. На душе у него было и тепло, и печально. Встреча с той полузабытой жизнью. Лунки замерзли. Сергей разбил топором лед и вытащил леску с нетронутой наживой. Плохо. И второй крючок оказался пустым. А вот в третьей лунке, как только взялся за колышек, почувствовал живое и проворно потянул. Небольшая рыба в полкило весом сверкнула белым брюхом, раза два подпрыгнула на снегу, дернулась и застыла. Это, кажется, хариус. Сергей заспешил. На следующем крючке трепалась более весомо и дрочливо. Дергалась, вырывалась. Пришлось лед над лункой разбивать шире. Рыба металась, но, глотнув раз и другой воздуха, ослабла, и он резким рывком бросил ее на лед. Налим! Длинный, узкий, он хватал ртом морозный воздух и скоро затих. На последнем крючке болтался еще один крупный хариус, сдавшийся без борьбы. Радость, конечно. Рыбак не сдержался, проделал какие-то прыжки, похожие на танец первобытного человека. Поднял остывшие рыбины и взвесил на руках. Верных 2 кило. Для ухи на бригаду хватит. И тут вспомнил о свертке. Осторожно развернул порванную газету и прежде всего глянул на число. Старая газета за 13 марта. Понятное дело, на Колыму их доставляют только самолетами, а самолеты летают далеко не каждый день, поэтому далеко не всем газеты достаются. Он расправил и сложил листы. В чистой тряпочке были завернуты 2 буханки формового хлеба и здоровенная соленая кета, разрубленная надвое. Еще горсти 2 колотого сахару. Ах да хозяюшка, не поскупилась! Вместе со свежей рыбой заработок Сергея выглядел уже внушительно. Будет и наваристый перловый суп со свежей рыбой, и вареная соленая рыба, и даже чай в прикуску, да с хлебом, и запируем на просторе. Много ли голодному человеку нужно для радости? Совсем счастливый, побежал он на лыжах к палатке. Придвинулся вечер. Шла середина апреля. Весна здесь, если и чувствовалась, то лишь по удлинившемуся дню и по особенному воздуху, уже не стерильному, как зимой. Морозы оставались жестокими. тем бедолагам, кому приходится кайлить мерзлоту на приисках,